Глава 16. Фролов. Последние полчаса моей жизни — какой-то феерический кабздец. Апокалипсис в миниатюре. Или не в миниатюре. Жесть. Алена, Вика, Алена. Эта непонятная женщина с котлетками откуда взялась? Снова Алена. Сын. Черт, у меня есть сын. Сын, о котором я не знал и не догадывался даже. Герман. Имя какое красивое. А мы ведь с ней даже обсуждали имена. Я помню. Черт, все я помню. Сын. Какого хрена она молчала столько лет? Какого хрена не пришла ко мне, когда забеременела? «Какого?» «Остановись, Фролов. Стоп. Остановись. И вспомни. Вспомни, что ты сделал. Вспомни, что было потом. Вот ты бы на месте Алены к такому пришел, стал бы искать, оправдывать. Да стал бы вообще с таким, как ты, разговаривать. Говорить, мол, ты отец, у тебя ребенок будет. После того, как ты...» Черт, я мудак настоящий. Сижу, мысленно последними херами себя крою. Внутри всего шарашит. На куски рвет. Раздрай дикий. Лютый просто пиздец внутри творится. И что делать? Я не знаю. Не могу понять. Вспоминаю. Как в бездонный колодец в эти воспоминания проваливаюсь. И тут же выныриваю, потому что прошлое в прошлом. А Алена, Аленушка моя, она здесь, передо мной. Что? Ее мать умерла. Я обещал заботиться. Я... Не могу я ей правду сказать. О том, что Вика... Мне не родная, и Вика знать о том не должна. Нельзя нарушать обет, данный умершему. А я обещал матери Вики заботиться об ее дочери до конца жизни и не раскрывать правду. Кто же знал, что так будет? Кто мог догадаться, что моя Вика, что моя дочь... А для всех по закону она моя дочь, и так оно и должно оставаться, что моя дочь с моим сыном друг друга полюбят. Вот так вот над нами судьба злодейка посмеялась, покуражилась за наш счет. М-да. Ладно, это не мое дело. Алена говорит это холодно. Со свистом выталкивает из себя слова. Я вижу, как ей плохо. Хочу к ней приблизиться, но она не дает. Головой мотает. Не понравилась Алёнушке заминка. Не по нраву пришлась моя реакция. Я ж как идиот стоял и глазами хлопал. Я пойду. Куда ты собралась, Алёна? Дергаюсь к ней рваным движением. Зубы сжимаю. Мне страсть, как хочется вцепиться в нее клещом и никогда не отпускать. Я пришла только для того, чтобы предупредить. Нам детей надо разделить. Не дать им быть вместе. Ты же это понимаешь? Смотрит сурово. Под ее немигающим взглядом внутри снова бездна расширяется. Сколько всего хочется сказать, спросить, узнать. Не отпускать ее. Удержать. Да почему она от меня, как от чумного, рвется? Я вроде как понимаю, почему, но иррационально хочу задержать ее возле себя. Потому что, черт побери, я за эти грёбаные 20 лет так и не отпустил ее. не смог излечиться от этой болезни, отравы, от губительного яда по имени Алена. Она во мне, а я, как оказалось, навсегда в ней пророс, остался. Наши тела, души, сердца соединились в ребенке, сыне, который уже вырос, которого я не знал, которого воспитывал чужой мужик, другой, не я. И пусть я это заслужил, но как же, сука, коробит! И какой пиздец мы сотворили, в котором я виноват. Но надо что-то делать. А Алена все сбежать норовит. Хоть к батарее ее приковывай. «Ты же понимаешь, что им нельзя?» Снова напоминает, давит. Я башкой мотаю. Все понимаю. «И что ты предлагаешь?» Спрашиваю, а сам думаю, что, черт побери, можно им вместе быть. Можно. Но могу ли я раскрыть тайну? Тупик. Вот если бы ты не приезжал... Добивает меня, головой качая. Вот как. Я даже отшатываюсь. Сколько же в ее словах безнадёги. Сколько же отчаяния, сколько же страстного, явного желания, чтобы меня не было. Чтобы меня не было. Она хочет, чтобы я никогда не приезжал, не появлялся, чтобы не присутствовал в ее жизни. По моей вине теперь страдает ее сын. Я это явно читаю в ее глазах. Обидно? Нет, я не баба, чтобы обижаться. Да вот только... Только что-то внутри грызет от глухой досады. Она меня не хочет. Я помеха. Я ей мешаю. И с сыном меня, судя по всему, никто знакомить не собирается. Но он же обо мне узнает. Ведь если начнем чинить детям препятствия, надо будет объяснить, что к чему. То есть я должен буду врать сыну в глаза? Говорить, нельзя тебе с Викой быть, она твоя сестра. Тогда как она не сестра. Что за пиздец? Точно, пусть Алена уходит. Мне надо подумать. Разговора у нас все равно не выйдет адекватного. Мы оба в каком-то угаре, и ничего не получится нормально обговорить. Нас разрывает от мешанины чувств. Я вижу, как ей плохо, и мне не легче. Уж прости, я тут и никуда не денусь. Язвлю, еле губами двигая. Надевая на лицо невозмутимую маску. Но большего я сейчас не могу предложить. Ты же понимаешь, что нам с сыном ехать некуда? Нам с сыном. Тяну, осматривая ее сверху донизу, будто оцениваю заново. Он и мой сын. Ты должна ему сказать. Я? «Я тебе ничего не должна, генерал Фролов!» Голову задирает и смотрит в упор. «А дай ей в руку пушку, не сомневаюсь, что и выстрелит прямо в сердце!» «Делай, что хочешь, но они не должны быть вместе!» «Гордая, красивая, независимая!» Четко понимаю, что горы сверну, чтобы с ней быть. Но сначала надо с нашей проблемой разобраться, а уже потом искупать перед ней вину. Сделаю, обещаю тебе. Она хмыкает, будто давая понять, что верить моим словам особого смысла нет. И это без ножа режет. Но я молчу. Потом снова говорю. Ты же понимаешь, что это не конец? Ты о чем? Ты понимаешь, о чем? Давай встретимся, давай... Зачем? Просто спаси детей, больше ничего не надо. Давай встретимся, Алена. Нам нужно все нормально обсудить. Я хочу знать своего сына. Ты не можешь оградить его от меня. Не могу? Снова поднимает бровь, удивляясь, возмущаясь. Стену между нами ставит. Черт. Растираю лицо рукой. Устало перетираю челюстями. Резко выдыхаю. Подумай о сыне. Он захочет знать правду. Алена после паузы кивает, а потом все же уходит. Провожаю ее взглядом. Вижу, как в машину садится. Внутри все сводит. Как я вообще эти 20 лет без нее жил? Она же мне необходима, как воздух нужна. Она ушла и как кусок плоти от меня оторвался. 20 лет как в тумане, а теперь вижу и мыслю ясно. Она мне вручила судьбы наших детей. Разберись, мол, Фролов. «Будь мужчиной!» Я и держу обещание, данное мужчиной. И это не просто слова. Вспоминаю, как Дашка, мать Вики, ко мне в армию приезжала. Та самая веселая хохотушка, которая помогла мне сделать выбор, спасла меня от самого себя. Связь мы не потеряли. Но ничего между нами не было. Мы просто были хорошими друзьями. Она с другом моим загуляла, Славкой. Залетела от него, и он был готов жениться. Я радовался за них. А потом Слава погиб на учениях. Я не мог оставаться в стороне. Должен был быть крестным Вике, а стал отцом. А Даше... мужем. Она не любила меня, я не любил ее в полном смысле этого слова. Но семьей у нас получилось стать, дать маленькой девочке ощущение дома и семьи. В общем, встретились два одиночества. Я служил, она воспитывала дочь. Кто же знал, что и Дашка так безвременно уйдет? Надеюсь, они со Славкой вместе счастливы. Смотрят на меня непутевого и просят. Не подведи. О том, забирать Вику к себе или нет после гибели матери, и речи не было. Забрал, забочусь. И не могу теперь ее травмировать новостью, что я ей не родной. Как я это скажу? Она же сирота совсем, одна в этом мире. А если не простит? Если я ей жизнь сломаю? Я за нее ответственность несу. Она мне как родная, самая родная. А с другой стороны, родной по крови сын и женщина, которую люблю, и оба страдают по моей вине. Что же я за косячный такой мужик, а? Иду в ее комнату. Ноги тяжелые, как будто тащу за собой пудовые гири. Но понимаю, что поговорить с Викой надо. Отворяю дверь. Слышу глухие всхлипы. Силуэт дочки, лежащей на кровати ничком, разрывает сердце на части. Она плачет, И в этом виноват я. Вика. Уйди! Тихо, со злостью и надрывом. Давай поговорим. Я не хочу, не хочу. Уйди, папа. Папа. Да, я ее папа. Она в это верит, а значит, она пока сестра Герману. И не может быть его девушкой. Пока так. Я должен решить вопрос. И никакие разговоры тут не помогут. Надо действовать иначе. Но как?